всеми остальными. Женщина — это, в сущности, прирученная хищная птица. Сколько зайцев она закоптит, пока отпущена на волю, ее проблема. Но по первому же хозяйскому свисту она должна усесться на господскую руку, на всякий случай защищенную перчаткой из толстой кожи. Усесться и ждать приказа. Поцеловав ее, я решил, что сегодня она будет у меня молоденькой крестьянкой, собиравшей ягоды в барском лесу и застигнутой на месте. Барин только что из Парижа, и в наказание будет обучать невинную пейзанку разным там французским чудесам. Нет, сразу же, — передумал я, — пусть лучше она будет первокурсницей, пришедшей на экзамен к профессору-извращенцу. Да, так лучше. Ребята заканчивают последнюю тренировку. После обычных приветствий и церемонных представлений сообщил Отташонок. Завтра начинается показуха. Не последнюю, а заключительную. Жестко поправил я. Простите? В авиации случайных слов нет. Слишком близко к Богу. Ах да, конечно, заключительную, простите. А знаете, у меня есть идея, чтобы замять неловкость, предложила Катерина. Пойдемте куда-нибудь в паб, только в настоящий старый, и чтобы бармен был с диккенсовскими бакенбардами. Я знаю один такой. Принимается, — согласился я, хотя с большим удовольствием утащил бы ее в отель. Первый экзаменационный билет был у меня наготове. Должен признаться, я всегда с нетерпением ждал того момента, когда она из гордой, насмешливой, знающей себе цену женщины превращалась в рабыню, заглядывающую в глаза своему повелителю. Иной раз превращение давалось ей непросто. А мне как раз это и доставляло особое удовольствие. Странно, но у меня в кабинете или в совершенно внезапном месте, к примеру, в лифте, это превращение происходило достаточно быстро, даже мгновенно. Но в спальне, в почти супружеских обстоятельствах, я внимательно следил за тем, как медленно, словно оттягивая время и приговаривая себя к неизбежному, она раздевается, старательно раскладывает на креслах одежду. Мне даже иногда казалось, будто Катерина шепчет какие-то заклинания и мучительно ждет превращения, а оно все не наступает. «Отвернись!» — иногда, очень редко просила она. «Ты мне мешаешь!» Я, превозмогая любопытство, отворачивался. «Зато потом...» «А ты знаешь, какой у нас номер?» — шепнула Катерина, когда мы ехали в машине в паб. «Какой?» «Для молодоженов». «Интересно», — подумал я, разглядывая широкую спину расположившегося на переднем сиденье Отташонка. Успел он уже побыть молодоженом, или все-таки нет? Мы сидели в пабе у Трех Львов на высоких стульях и тянули холодный черный, как кофе, Гиннес. Отташонок рассказывал о лондонской скучище, а я незаметно поглаживал Катькино колено. Иногда мы встречались с ней взглядами. «Эх ты! Не могла потерпеть неделю!» — молчаливо укорял я. «Боже мой, Зольчуган! Ну, какое это имеет значение?» — так же без слов отвечала она. У нас за спиной работал телевизор, и моего английского хватало лишь на то, чтобы по интонации и особые информационные скороговорки понять, что идут последние новости. Неожиданно Катька и Отташонок